До встречи в офлайне. Следующим вечером все 7 школьников сидели перед мониторами своих компьютеров в тревожном ожидании. Соединит ли их программа? Кто-то нервно постукивал пальцами по столу, кто-то бродил по комнате. Вдруг экран засветился, и послышались оглушительные крики радости. «Ура! Да, ура! Мы снова вместе! Я очень волновался! А я-то как перепугалась, уже планировала, как буду ездить по вашим городам и искать вас там! Ха-ха! Оригинальная затея! О, ребята, новое сообщение!» 7 светлых душ, 7 потомков сбирателей славных. Разгадали вы тайны земель. Частицы Родины вы принесите в город, что с белою стеной. Так делал в прошлые века и предок ваш не раз. Кажется, история обрастает новыми фактами. Вы поняли, что хотел сказать, Эр? Мы потомки неких собирателей? Ага, и делали они это не раз. То есть подобный квест проходили наши предки в разных поколениях? Именно. Только тогда слово «квест» они еще не знали. Получается, мы не первые? Выходит, что так. Только как они это делали, интересно? Компьютеров-то не было. По почте письма с заданиями получали, что ли? А может, всякие торговцы и купцы на подошвах обуви случайно частички земли приносили в Москву? Оригинально, однако. Думаю, мы уже не узнаем, как это было. Но главное, что сейчас настал наш черед. Ребят, вы как хотите, а я в эту фантастику верить отказываюсь. Поздно сдаваться, Оль. Мы уже во всю эту историю вляпались. Теперь идти до конца. Согласен. Теперь это дело принципа. А то! Все уже хотят вернуть свои компы и телефоны в нормальное рабочее состояние. Ха-ха! Ребята, срочно проверьте свою почту. Мне только что с неизвестного адреса пришли билеты в Москву! Закричал Пашка. И мне? Мне тоже. Похоже, всем они пришли. Что за ерунда? Вся оргтехника дома заблокирована, а билеты откуда ни возьмись взяли и пришли. Чудеса какие-то. Я уже ничему не удивляюсь в последние 2 месяца. Волшебство не иначе. Ого, кажется, скоро наши виртуальные встречи станут реальными. Девчонки, я надену свой самый красивый наряд для вас. Ха-ха-ха. Родителям-то что скажем? На имя родителей тоже пришли какие-то документы. Сейчас посмотрю. Ого. Читаю приглашение вашего сына-дочери, нужное подчеркнуть, на Всероссийский историко-географический конкурс «Р». «Р»? Немногословно, но креативно. Неужели встретимся в реальной жизни? Наконец-то! Ура! Это здорово! Только дары не забудьте. Помните, кто что должен привезти? Давайте еще раз проверим. Давайте. Итак, я везу каплю воды из морей северо-западной части Родины. Думаю, зачерпну из Финского залива, сказала Оля. Отлично. Я должен принести частицу жизни. Как мы выяснили, это может быть и перо птицы. С меня перышко мандаринки. Она как раз из теплых стран уже вернулась на Дальний Восток, продолжил Антон. Волгоград на связи. Я везу гордость плодородной земли с юга страны. Наберу у бабушки в огороде. Следующий, отчитался Пашка. Если слышишь слово «Урал», значит, Саня везет вам горный кристалл. И Сашка в поэты записался. Значит, при встрече устроим конкурс чтецов. Договорились? Будет рэп-баттл. Идет. Я везу с Сахалина растения. Пойду завтра искать красивый цветок, сказала Катя. Кать, ты как в сказке. Привези мне аленький цветочек, ха. Мне велено зачерпнуть воды из Волги, продолжила список Аня. Отлично. И я остался. Я везу каплю из Байкала. Только у меня вопрос. В чем везти воду? Озадачился Максим. «У бабушки возьми 3-литровую банку из-под солений!» В чате раздался хохот. «Очень смешно. У нее каждая посчитана. Пропажа моим Шерлоком будет обнаружена незамедлительно. Ладно, ребят, сейчас нас опять отключат. Я рад предстоящей встрече. Да, кстати, где встретимся в Москве? У меня билеты до Казанского вокзала. У меня тоже. И у меня. Я в Шереметьево прилетаю. И я. Но я не против подъехать к Казанскому вокзалу, чтобы собраться всем в одном месте. Согласен. Идет. Встречаемся на Казанском вокзале послезавтра в 12 часов. Договорились. До встречи. Всем пока. Пока. О, где-то я видел этого пацана. Раздался голос Макса на весь железнодорожный вокзал. Звезда интернета. «Гроза самого интеллектуального школьного чата — Саня!» Парни побежали навстречу друг другу и с громким хлопком ударились в мужском рукопожатии, а потом стали обниматься. «Девчонки, не стесняйтесь, идем к нам! Будем все вместе обниматься!» Девчонки скривили надменную гримасу улыбку, стеснялись, но не сдержались и тут же захихикали. Все четверо мальчишек подбежали к ним и по-дружески приобняли. Девчонки даже немного прослезились. Ну вот и встретились. Сашка с Аней раскраснелись, когда обнимающая куча друзей нечаянно подтолкнула их друг к другу. «Привет!» — скромно буркнули они себе под нос. Каждый из ребят начал рассказывать что-то свое. Кто как доехал, какие были попутчики, как довезли свою частицу Родины. От их рассказов даже на шумном вокзале стоял гул. Наконец-то семерка школьников, выбранных неведомыми силами со всей страны для прохождения таинственного испытания, встретилась. 2 месяца они общались виртуально, и вот обнимают друг друга живых, настоящих, на Казанском вокзале Москвы. «Ребята, я очень рад!» — Пашка широко улыбался. «Я тоже очень рада вас всех видеть!» «Кать, я думал, что ты в реальности ростом ниже, а ты прям спортсменка-баскетболистка!» «Это чтобы на крабов охотиться, Саш. У нас на Дальнем Востоке все такие. Чтоб краб принял за своего и не убегал, руки и ноги длинные нужны». «Правда?» — всерьез спросил Сашка. Все засмеялись. «Мошенники, я же поверил. Вдруг это какая-нибудь генетическая память поколений?» Смех только усилился. Смеялся и сам Сашка. «Предлагаю немного перекусить с дороги и браться за дело», — предложила Аня. «О-о-о! Наша староста класса снова берет руководство в свои руки. Как я поэтому скучал!» Снова набрался смелости и продолжил подкалывать Аню Санек. «Да ладно, без обид, Ань, это я...» Тут он замялся и покраснел. «Любя!» — закричали все хором и захохотали. «Конечно, любя! Я же вас всех уже как родных люблю!» Выкрутился Сашка, схватил попавшего под руку Пашку и давай того прижимать к себе. Пашка подыграл ему, обнял в ответ. Оба парня стали разыгрывать сцену долгожданного воссоединения после долгой разлуки. Смешно было всем, даже самим Сане и Пашке. «Ребята, сообщение!» Все уткнулись в телефоны. «Что за цифры? 55.7733337.65611?» «Странно, просто набор каких-то чисел». «Да вы смотрите внимательнее, это же координаты!» «Точно! Ого! А я сразу и не понял. У нас на Дальнем Востоке совсем другая комбинация цифр, поэтому и не узнал». «Антоха, вбивай в ГИС». «Готово». «Так, это рядом. Буквально 100 метров от нас. Идем». Все двинулись с места вслед за Антоном. Через 2 минуты он привел ребят к металлической двери. «Карта привела сюда. Может, откроем?» «Кто смелый, открывайте, а то я боюсь. Вдруг какой-нибудь барабашка оттуда на меня выскочит», — сказал Саша. «Саня, я спасу тебя». Максим сделал забавный супергеройский жест и толкнул дверь. «Ха-ха, трусишка, зайка серенький. Это камера хранения». Саня шлепнул себя по лбу от стыда. В помещении кипела вокзальная жизнь. Кто-то хватал свои чемоданы и выбегал из комнаты, чуть расталкивая ребят. Кто-то, наоборот, входил, снова сдвигая ребят. Все шумело, школьники отошли от входа и стали соображать, что же их сюда привело. «О, смотрите, в этом сообщении помимо координат указаны еще какие-то цифры и штрих-код». «Точно, смотрите, ребят, и что нам с ними делать, интересно?» «Я тут за народом понаблюдал и выяснил, что они свои вещи из камеры хранения как раз с помощью штрих-кода получают». «Вот как раз сейчас мужчина подошел к ячейке, глядите! Подносит телефон, там, скорее всего, изображен штрих-код. Так, наблюдаем. Вот и дверца открылась». «Все понятно, идемте и мы попробуем», — предложил Максим. «Цифры в сообщении, готовы поспорить. Это номер ячейки». «Спорить не будем, согласны». Ребята подошли к ячейке под номером 137. Катя поднесла штрих-код к считывателю, дверца запищала, Антон аккуратно ее открыл. Внутри лежал резной деревянный ящик. «Увесистый!» — Паша поднял его. «Слушайте, ребят, Давайте уже покинем это шумное помещение и спокойно подумаем, что нам дальше делать с этой расписной коробкой. Да, действительно, уйдем от этой суеты. Слишком шумно. И люди толкаются. Прочь суета, погрузимся в умиротворение, сделайте глубокий вдох. Саня, опять дуришь? Нам бы сейчас мозги напрячь. Мы не дома за компами в мягких креслицах сидим. Надо соображать и действовать, иначе этот чертов квест для нас никогда не закончится, ворчала Аня, пока все протискивались сквозь толпу к выходу. Ну вот, тут потише будет. Аннет, не кипятись, ласково бормотал Сашка. Чтобы мыслить логически, необходимо сохранять спокойствие духа. Сашка замысловато сложил пальцы и начал изображать то ли йога, то ли буддийского монаха. «И какие же логические мысли тебе подсказывает твой спокойный дух? Как бы еще повыпендриваться? Как бы еще каверзно пошутить?» Почти визжала Анька своим тоненьким голосочком. Ребята хохотали. «О, как же мы соскучились по этим милым спорам!» «Милые бронятся, только тешатся». «Ну-ка, хватит, ребята! Нам думать надо!» Защищалась Аня. «Ладно, Ань, не обижайся. Просто уж больно вы забавные». И ребята снова засмеялись. «А теперь серьезно», — рассудительно проговорил Александр. «Нам бы следовало не поддаваться панике, а у работников камеры хранения попытаться узнать, кто мог оставить нам этот ящик. Ведь наверняка там есть камеры наблюдения. Может быть, нам подсказали бы хоть какую-то информацию об авторе всего этого безобразия, которое творится с нами уже 2 месяца». Анька вся побагровела. Ей хотелось и ударить Сашку за то, что тот раньше не выдал эту умную мысль, и даже обнять от радости. Она помялась и в результате шлепнула его по плечу. «Ну вот ведь можешь! Можешь, когда захочешь, Саша!» Саша весь поплыл от удовольствия и смущения. «Погнали снова в камеру хранения!» — предложил Максим, и школьники рванули обратно. «Что за мистика? Нет, такого не может быть!» Девчонки взвизгнули. «Мамочки, мне страшно!» Дверь в камеру хранения была вся увешана старой паутиной, покрыта пылью и давнишней ржавчиной. Казалось, она была заперта десятилетиями, не было даже никаких указателей на дверь. Прохожие и вовсе ее будто не замечали. «Но мы же 2 минуты назад из нее вышли!» — вопила Катя, чуть ли не срываясь на плач. Ребятам было страшно, даже мальчишкам, хоть они и пытались не подавать виду. «Фантастика какая-то!» «Так, выдохнули все, девчонки, не реветь! Уходим отсюда быстро!» — скомандовал Павел. Ребята, не сговариваясь, очень организованно выбежали с вокзала. Сначала они долго шли и молчали, страх все еще не покидал их. Как это оживленное место, где они только что видели толпы людей, слышали человеческие разговоры, где их толкали спешащие и отъезжающие, могло пропасть? Вся камера хранения просто исчезла. Когда, наконец, они пришли в себя, первой заговорила Катя. «Так, народ, что было, то прошло. Сейчас наша задача — выяснить, что это за ящик». «Да уж, было бы неплохо, а то тяжеленький», — протянул Пашка, который все это время таскал деревянный ящик. «Вот и сквер какой-то впереди. Давайте там сядем и подумаем». Все согласились. В сквере школьники уселись на скамейку. Антон поставил себе на колени резной деревянный ящик. Все с любопытством разглядывали его. Наконец решились открыть. Будто самый искусный мастер трудился над этим произведением. Крохотные озера, реки, овраги и человеческие фигурки были вырезаны из цельного дерева, из которого были сделаны обе половины чемодана. «Так это же карта России! Вот озеро Байкал и Алтай! Вот Волга, вот Урал. Ого, приглядитесь, да это же наш Нижегородский Кремль. Тонкая работа, как говорится, ювелирная. Теперь все понятно. Мы должны положить свои частицы Родины на эту карту, каждый на свое место. Все сходится, ура! Кажется, мы близки к завершению этого квеста. Ребята, сообщение!» Все ринулись к экрану. В священной доблестной земле соединила молодость стихии и ожидает благости мазков. Объедините элементы в сердце града. Мазков — древнее название Москвы. Молодость — это мы. Стихии — это то, что каждый привез из своего города. Осталось только их выложить на эту доску и готово. Да, но это нужно сделать в сердце града. Как думаете, что это? Уверен, речь идет о территории Кремля, Красной площади, самой насыщенной историческими событиями части города. Согласен с Красной площадью. Раньше она была частью Кремля, между прочим. Тем более в одном сообщении как раз говорилось про белую стену, если помните. А стены Кремля до конца 15 века были белыми. Потом их заменили на красный обожженный кирпич. Затем, правда, его снова побелили, но это уже другая история. Значит, возложить элементы на эту доску нам нужно именно на Красной площади? Поехали туда. Вперед! Внезапно среди ясного неба, точно над сквером, сгустились тучи. Задул неистовой силы ветер, который чуть не выбил из рук Антона ящик. Ребята еле-еле удерживались на ногах. Кто-то из них схватился за скамейку. «Что происходит?» — завопили девчонки. «Крепко держите ящик! Не могу, что-то тянет его из рук! Помогайте!» — кричал Антон. Все ребята бросились к нему, схватились за деревянный чемоданчик. Вдруг откуда-то черным полчищем зашагала прямо на ребят стая черных воронов. Каждый принялся стягивать клювом со школьников рюкзаки. «Там элементы! Они охотятся на наши дары! Прячьте рюкзаки!» — заорал Саня. У Ольги вода из Финского залива находилась в маленьком открытом кармане сумки. Ворон стал упорно долбить клювом точно в склянку с жидкостью. «Пошла прочь!» — кричала Оля. «Отдай кристалл, зараза!» — выругался Сашка и замахнулся на птицу. И тут телефоны ребят прогудели каким-то странным диким звуком, очень похожим на медвежий рев. Вороны противно закаркали, будто почувствовали резкую боль, и вмиг разлетелись. Тучи тут же рассеялись. На экранах появилось: «Пойдите прочь, исчадие грязи, в птице воплощенная». «Да что это все значит?» — Аня заплакала. Сашка погладил ее по плечу. «Кажется, кто-то не заинтересован в том, чтобы мы спасали родину». «Так, взяли волю в кулак и поехали скорее на Красную площадь, пока на нас не начал охотиться еще какой-нибудь космический корабль». Александр стал серьезным. «Поехали! Вон метро, вперед!» В метро проверяющий попросил Антона просканировать ящик. Антон поставил его на ползущую ленту. Раздался громкий писк, а на экране вместо очертаний чемодана появились странные извилистые буквы. «Тьфу! Что случилось с экраном? Что за древние письмена?» «Эх, забарахлил агрегат! Семёныч, техников вызывай!» — проворчал дежурный. Вдруг откуда-то появился полицейский. «Добрый день, молодые люди, будьте любезны, откройте, пожалуйста, ваш багаж». Побледневший Антон открыл замок. Ящик оказался битком набит носками, бельем и футболками. Валялась зубная щетка и зарядное устройство для телефона. Ребята тихо вздохнули. «Ну, Антоха!» — снова спас напряженную ситуацию Сашка. «Даже меня маменька научила аккуратно складывать свои носочки. Что за бардак? Ай-яй-яй!» Расхохотались не только семь школьников, но и работник метро, и даже полицейский. В метро приключения продолжились. Ребята переходили под землей с одной станции на другую и оказывались снова на том же самом месте, с которого ушли минуту назад. «Что за петля времени, черт побери!» — не на шутку злился Макс. «Точно, чертовщина какая-то!» «Господи! Да когда же мы уже выйдем отсюда?» — жалобно заныла Оля. И, о чудо, мгновенно показались верные указатели, и школьники вышли к нужному перрону. Вот она, красавица, нарядная, величественная, с нескончаемой толпой радостного народа, с чудесным творением зодчих, храмом Василия Блаженного, что велел строить сам Иван Грозный, с кукольным пряничным домиком, зданием ГУМа, с бордовой стеной Государственного исторического музея, с башнями и храмами Кремля, торжественно возвышающимися над всем этим сакральным пространством. Вот она, Красная площадь. Сколько великих событий здесь случалось, сколько прославленных людей ходили по этому месту, сколько солдат шли прямо отсюда на фронт. Какая мощь! Каждый булыжник, словно заряженный, будто звенит от всего сосредоточения той силы, что копилось здесь веками. Здесь живет дух российской истории. «Ребята, держимся рядом друг с другом, чтобы не теряться!» «Спасская башня! Сфотографируйте меня!» «Ого! Храм Василия Блаженного тысячу раз видел на картинке, а сейчас вживую!» «Я первый раз здесь! Невероятно!» Ребята выстроились кучной лесенкой для общей фотографии. «Улыбочку! Фото на память! Отлично!» Внезапно, откуда-то из толпы, медленно вышел высокий худой человек. Весь в черном странном наряде, в широкой шляпе и с пустым, затягивающим в бездну взглядом. Он уверенно шел к ребятам, словно хищник смотрел на них, не отрывая глаз. Те успели подхватить на руки ящик. Незнакомец натянул широкую лицемерную улыбку и ласково заговорил полушепотом. «О, прекрасные молодые люди, приветствую вас! Я большой ценитель антиквариата. Ваш милый чемоданчик весьма заинтересовал меня. Прелестнейшая вещица, деревянная резьба, искусная роспись. Я куплю его у вас, назовите цену». «Не продается», — робко проговорили ребята. «Ах, любезные!» — человек зло посмеялся. «Вы не понимаете, я готов отдать любые деньги за него, но же! К чему современным детям это старье? Ведь вы же давно мечтали каждое о своем!» Тут цвет глаз незнакомца начал меняться, зрачки расширились. «Александр, вы ведь грезите новым телефоном! Ольга, вы мечтаете о красивом наряде на школьный выпускной? Павел вожделяет новый компьютер? Максим, вы ведь очень хотите кроссовки, как и остальные. Каждый желает чего-то своего, вы все это получите, уверяю». От страха ребята онемели. Темный человек наклонил голову, будто видя каждого насквозь. «Отдайте, отродье святош, древний ящик мой!» — прогудел басом злодей. Ребята завизжали и ринулись бежать. Ну что за наваждение? То с одной, то с другой стороны, словно из-под земли вырастали и толкали в плечо ребят точно такие же высокие люди в темных одеждах и с пустым взглядом. Девчонки вопили. «Бежим!» — орали парни. «Быстро доставайте свои элементы, Антон, открывай ящик!» — сквозь сумасшедшую толпу пыталась докричаться до ребят Аня. Антон трясущимися руками открыл замок. На бегу каждый достал свой артефакт и бросил в нужную часть карты. Стоп! Словно киноленту поставили на стоп. Пространство замерло. Звуки исчезли. Ребята силились двигаться, но их тела словно оказались под водой. Движения были тяжелыми и очень медленными. Все люди на площади исчезли. Наступила оглушительная тишина. Школьники тяжело наклонили голову, чтобы взглянуть на самих себя, и не узнали своих тел. Они были взрослыми. Одежды на них были многовековой давности. На груди висела тяжелая кольчуга, а на голове металлический шлем. И девушки, и парни предстали в обличии древних славянских воинов. Ящик с дарами затрясся и испустил ослепительный луч в небо. Семерка воинов зажмурилась. Напев молитвы, ведьмовские вопли, свист, церковные пения, ужасные крики, все смешалось в один сплошной низкий гул. Ребята, не сговариваясь, протянули друг другу руки и накрепко сцепились. Они будто знали, что нужно делать. Словно всю свою жизнь они шли к этому. Лица их были серьезны, взгляд яростен. Словно их дальние предки, доблестные воины, ребята были готовы сражаться прямо сейчас и до конца. Но с кем? Из бьющего вверх слепящего луча стали выскакивать человеческие фигуры. Темные и светлые, их было очень много. Сцепленные руки стало тяжелее удерживать. Ребята стиснули зубы и сжали ладони сильнее. Тишина. Поле боя готово. Семь избранных сцеплены в круг. За спинами избранных в кольцо сомкнулось славное войско древних витязей. Огромное, бесконечное. От них лил свет. Плечом к плечу они стояли против тьмы. Где-то далеко за светлым войском бесилась и кривлялась чернь. Темные фигуры с жалким писком выкрикивали ругательства и угрозы. Дергались, злились. Их не слушали. Они были второстепенны. И вот в небе появились фигуры главных игроков. Громадины. Ровно над сакральным кругом в небесной выси великое сражение двух воинов. Светлого и темного. Чернота против света. Свет против тьмы. Белый конь с золотым свечением несет славного воина света прямиком к вороному коню с темным наездником. Знакомый взгляд, пустой и тянущий в бездну. В атаку идет и темный воин. Виск, гул, гадкие крики и божественное пение глушат. Воздух сдавливает. Вот-вот и круг разомкнется. Пальцы избранных один за другим стали расцепляться. С ревом они сжали руки еще сильнее. Последнее мгновение белый конь вскочил на дыбы. Оголенный клинок, светлый витязь поражает своим блестящим мечом постылого неприятеля. Прощай, темная сила, прочь от русской земли, миру быть. Очнулись ребята валяющимися на брусчатке Красной площади. Переглянулись, отдышались. Сели и еще долго приходили в себя. Молчали. «Ты как?» — Сашка аккуратно погладил Аню по плечу. «Нормально, а как ты?» «Тоже ничего». Еле заметно они улыбнулись друг другу. Сашка помог встать Ане. Его примеру последовали другие парни и помогли девчонкам подняться. Запищал телефон. «С врагом сразились силы света». На помощь встала вся земля. Семь чистых душ внесли частицы по миру собранных даров. Благодарю, о славных предки, свершили вы великие дела. Отныне будет Русь великой, хранимой свыше на века. Благословенны будьте вечно, потомкам возгласите славу о силах света и добра. Вложите мудрость в души и умы их, отчизны честь пусть сберегут. Прощайте, избранные души. До встречи в новые века. В момент, когда ребята дочитали последнее сообщение от Р, вся история писем исчезла. Пропал и ящик. Что это было? Чудо. Фантастика. Волшебство какое-то. «Выходит, мы семь обычных школьников помогли силам добра сразиться со злом и спасли свою родину?» «Мистика!» «Вы как хотите, но я все, что с нами произошло, никому и никогда не расскажу. Не хочу, чтобы меня считали сумасшедшей». «Катя права, нам никто не поверит». «Значит, никому и не будем говорить. Решено! Все останется между нами». Ребята сложили руки одна на другую, как в клятве. «Семь!» Еще недавно незнакомых друг с другом школьников, разбросанных по самой огромной стране мира, только что спасли миллионы людей. Отчего именно и как именно, этого они не знали. Они вообще мало чего понимали. Так тайной для них осталось то, кто был автором всех сообщений. Так они и не узнали, как из старого антикварного ящика, сдобренного землей, водой и прочими частицами жизни, может вылезти на битву темное и светлое войско древних воинов. Да и разве нужно было им все это знать? Истиной было только то, что семь чистых душ принесли частички своей родной земли в сердце страны и исцелили ее вместе с воинами света. Ура! «Слушайте, я тут знаю отличное место с красивым видом на город. Пойдемте покажу». Пашка решил всех вывести из напряжения. «Вперед, славная дружина!» — Сашка улыбнулся. С небольшой возвышенности открылся прекрасный вид на столицу. «Ого! И вправду обзор шикарный! Давайте сфотографируемся все вместе на память!» «Ох, чего-то грустно стало от твоей фразы, Оль!» «Не знаю, как вы, но я вас точно забывать не собираюсь. У меня уже есть ваши аккаунты в соцсетях». «Звучит угрожающе, ха-ха-ха». Сашка с Аней еле заметно переглянулись. Им особенно не хотелось расставаться. «Так, а чего грустим-то? Ну-ка веселее!» «Вспомнила! Пацаны, вы же нам обещали устроить рэп-баттл при встрече!» «Точно! Мальчишки, мы ведь не забыли!» «Споем, Пашка?» — уточнил Саша. «А то! Я тут пока добирался, кое-какие строчки накидал. Попробуем вместе!» «Давай! Саня, ты первый, потом я! Макс, Антоха, набивайте биты!» «Тыц, тыц, тыц!» — парни начали входить в образ. «Кривичи, славяне, русичи, древляне, кто же ты, мой предок? Трудно разобрать. Крови тасовались, племена смешались, время показало, вот мое лицо. Дед мой с Беларуси, папа сам с Поволжья, мама-то с Урала, бабушка с югов. А сейчас я русский, лучше не балуй с ним. Не будите зверя, спящего, поверь. Человек я мирный, вежливый, скажи мне, что тебе знакомо? Вот культурный код. Травы в поле до небес, и густой дремучий лес, степи, горы и моря, песня 3 сентября, новогоднее застолье, тундры по весне раздолье, по Байкалу на коньках, по Уралу в сапогах, на Алтае чай из травок, а в метро час пик без давок, ладно-ладно, пошутил, чайный гриб не пропустил, в мае ландыши и цветенье, земляничное, варенье, сказки бабушки в ночи, а на Пасху куличи, заболел, лечись алоэ, это все. Мое родное! Вот так. И еще немного. Может, я растворен в поколениях прошлых? Может, несколько жизней пришлось проживать? Я не вспомню о них, но так хочется верить, что рождался все жизни на этой земле. Вот по полю меня волочет чуть живого медсестричка. Спасибо, что жизнь сберегла. В Бородинском сражении дырка в мундире. Вот качает меня в колыбели сестра. Путь во льдах проложил и отправился в космос. Магистраль к океану с друзьями тянул. Куликовская битва, освоение Сибири. Побывал в воплощениях прошлых и там. Тьма монгольского ига набегала с востока. Неприятели с запада шли на Москву. Неужели не ясно до сих пор чужероду? Бесполезны попытки. Нас нельзя победить. Где-то там, за спиной, в золотистом свечении, стоит войско из предков бессмертных моих. Будь хоть полчище тьмы, все одно повторится. Предков славных сыны смогут крепко сцепиться, чернь не пустят в кольцо и не смолкнут молитвы. Где-то там раз в 100 лет высоко над землею в самом сердце столицы грянет битва. Гляди, темный воин сражен моим витязем света. Конец книги.